Глава 21. Через 2 дня намечалась предновогодняя вечеринка, организованная компанией. Всем служащим были отправлены пригласительные. Пройдя взглядом по строчкам, Надя пробормотала: «Дресс-код, вечерние платья и смокинги». Подняв на меня взгляд, она спросила: «Платье есть?» «Вечерних нет, ни одного». «После работы сходим по магазинам. Мне тоже не помешало бы купить новое». «Хорошо». «Так легко согласилась? Думала, откажешься и, как обычно, задержишься на работе». С сарказмом добавила она. «Работы много, но платье важнее», – пошутила я. Я не обижалась на Надю, на ее колкости и даже сарказм. На самом деле она была дипломатом по натуре, не любила конфликты и не лезла в душу с расспросами. Иногда я ловила ее внимательный взгляд. Мне даже казалось, что она догадывается о моих отношениях с Огневым. Но поскольку я тщательно старалась скрывать их, мои подозрения казались лишь игрой моего воображения. Я написала сообщение Саше и предупредила, что сегодня после работы пройдусь по магазинам. Он, как всегда, предложил воспользоваться его машиной, и я, как всегда, отказалась. Мы отпросились с Надей на полчаса раньше и поехали в ГУМ. Я не была модницей. Тратить деньги на одежду не особо любила. Когда пополняла гардероб новыми вещами, что происходило крайне редко, старалась выбирать вещи практичные, удобные, из натуральных тканей. Шопинг занимал максимум полчаса. Я успевала находить все необходимое за минимальные сроки. И на этот раз была уверена, что поиск платья займет не более часа. Как сильно я ошибалась. Надя заставила обойти чуть ли не весь универмаг. Мы зашли в 10 бутиков и померили в каждом из них с 10 нарядов. Мне ничего не нравилось. Платья казались чересчур откровенными. Если меня устраивало неглубокое декольте, то разрез на юбке казался слишком откровенным. Или наоборот. Мы провели в магазине почти 2 часа, но ничего подходящего так и не нашли. Решили поужинать в одном из ресторанов, а потом заново ринулись в бой. Спустя полчаса позвонил Огнев. Надя зашла в один из бутиков, а я сделала вид, что рассматриваю его витрину. «Привет», — отвечаю в попыхах. «У тебя все в порядке?» «Да, то есть нет. Мы с Надей пытаемся найти подходящие наряды на вечеринку. Но, к сожалению, ничего до сих пор не нашли. Так что я еще немного задержусь. Ты уже дома?» «По дороге домой. За тобой заехать?» «Нет», – прозвучало довольно резко. «Ведь Надя со мной, ты...» «Я понял», – прерывает. «Если в ближайшие полчаса ничего не найду, отправлюсь домой». Добавляю мягко. «Я скучаю». «И я». Улыбаюсь счастливо. Огнев отключается, и я захожу в бутик. Вокруг Нади оживленно бегают консультанты, предлагая различные наряды. Она останавливает взгляд на ярко-красном платье. И я понимаю, что вопрос решен. По крайней мере, для нее. Его примерка, подбор туфлей, бижутерии и клатча занимают еще полчаса. А я от усталости решила оставить поиски платья на завтра, и мы отправились домой. Когда я переступила порог квартиры, было начало 11-го. В холле приглушенно горел свет, и было совсем тихо. Создавалось впечатление, будто в квартире никого нет. Скинула туфли, почувствовала облегчение и босиком поднялась в спальню. Огнев сидел поверх одеяла в пижамных штанах. Ел яблоко и смотрел телевизор. Диктор что-то говорил о росте цен на сырую нефть и повышении мировых фондовых индексов. При виде меня он отключил звук и похлопал рядом с собой. Я устало упала на кровать и свернулась калачиком под его боком. Почувствовала поцелуй в макушку и зажмурилась от счастья. Прошло 2 дня с момента встречи с Бродским. Сейчас я была спокойна, страхи отпустили. Я постоянно прокручивала его слова о том, что ему больше не интересно, и его «прощай», которое он бросил напоследок. Они окончательно дали мне веру в то, что наши пути больше никогда не пересекутся. Я отчаянно верила в это и каждый день молила об этом Бога. Я подняла лицо, уткнулась в его шею и глубоко вдохнула его запах. Саша был после душа, теплый, домашний и родной. «Я люблю твой запах. Так бы и съела тебя». «Голодная?» «Нет». Беру яблоко из его рук, откусываю большой кусок и смачно жую. «Уверена?» «Угу, мы поужинали с Надей». «Нашла, что искала?» «Нет». Вздыхаю тяжело. «Это просто кошмар. Негде пройти, магазины полны людей. Мы обошли весь ГУМ, но я так и не нашла ничего из того, в чем бы почувствовала себя комфортно. Все слишком откровенно. Когда я, наконец, нашла что-то подходящее... Я имею в виду платье с неглубоким декольте и длинной юбкой без каких-либо разрезов. То, когда надела его, оказалось, что спина полностью оголена. До попы, до копчика. Ты можешь представить такое безобразие? В нем даже лифчик невозможно надеть». «Это ужасно». «Не смей смеяться». «Да я не...» «Нет, я же вижу, что ты еле себя сдерживаешь. Что смешного я сказала?» «Вероника, если бы ты надела это платье и посетила любую вечеринку в Монте-Карло, к примеру, ты бы выглядела самой невинной в нем. Ты представить себе не можешь, во что облачаются женщины сегодня». «С трудом верится. Они что, голые разгуливают?» «Почти». Я фыркнула и спрыгнула с кровати. «Пойду приму душ. И куда только мир катится». Когда вернулась, обнаружила входящее сообщение от Огнева. Номер телефона некой Татьяны. «Позвони ей», — сказал он. «Объясни, какое платье ты хочешь. Она предоставит широкий выбор. Уверен, ты останешься довольной». «Спасибо», — сказала тихо и залезла под одеяло. «Но за платье и за ее услуги я сама заплачу». «Нисколько в этом не сомневался». Пробормотал он и выключил телевизор. Положила голову на его плечо, рукой обхватила торс и закинула ногу на его бедро. В этой позе мы обычно засыпали. Это было так естественно, привычно. Мы идеально подходили друг к другу. Бытовая жизнь настолько нас сблизила, что иногда мне казалось, что я знаю Огнева всю жизнь. Я знала все его привычки и безумно любила их. Любила смотреть на то, как он просыпается. Недовольно отключая будильник, он начинал что-то нечленораздельно бормотать, взрываясь лицом в мои волосы. И казалось, будто он снова засыпал. Но спустя пару минут резко вставал, потягивался и уходил в душ. Любила смотреть, как он завязывает галстук, стоя перед большим зеркалом в гардеробной. Или как выбирает запонки, каждый раз прося вдеть их в манжеты рубашки. Каждое утро мы вместе готовили завтрак. У Огнева не было постоянной домработницы, которая взяла бы на себя эти хлопоты. Однажды он признался, что не любит посторонних в своем доме и даже понятия не имеет, кто приходит убирать его квартиру. Слышал лишь, что Катя наняла соответствующий персонал. Завтрак он и сам в состоянии себе приготовить. А ужин, как мне было известно, готовил Андре, у которого в Москве был собственный ресторан французской кухни. Иногда он приезжал на квартиру днем и готовил ужин. А иногда, если был очень занят, готовил еду в ресторане и присылал через Диму. Саша заснул быстро. Я чувствовала его сердцебиение под ладонью и равномерное дыхание. Сон не шел. Я задумалась о наших отношениях. Они в корне постепенно изменялись, и я даже толком не знала, когда наступил переломный момент. Мы были будто замужней парой, которая прожила бок о бок не один десяток лет. Его дом стал моим домом. Только я так и не осмелилась привезти ничего из личных вещей, кроме зубной щетки, пижамы и сменного белья. Саша часто поднимал вопрос о моем переезде к нему, но я отказывалась. Неприятные мысли о том, что наши отношения обречены, меня давно не посещали. Я знала, что он питает чувства гораздо сильнее обыкновенной страсти и легкой симпатии. Просто он сам еще это не осознал. Провоцировать Огнева на откровенные разговоры я не собиралась. И мне лишь оставалось ждать, когда он сам поймет, что, возможно, его чувства – это и есть та самая любовь. Нет, я не витала в облаках. Подсознательно не выдавала желания за реальность. Просто я видела любовь в его глазах каждый раз, когда он смотрел на меня. Когда нежно целовал, когда искал взглядом. Или как сейчас – крепко прижимал к сильному телу, будто пытаясь защитить от всего мира.